25 августа в Пхеньянском дворце спорта участникам 9-го съезда Коммерсантского социалистического союза молодежи вручили делегатские билеты с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, что показывает теплую заботу Ким Чен Ына об участниках съезда.